Третий день. Глава первая. В чудное августовское воскресное утро, теплое и безоблачное, Дагерсен встал и оделся с 7 часов в одной из крохотных комнаток, которые ему посчастливилось занять в третьем этаже отеля «Явлений» в Пещерной улице. Накануне он залег спать с 11, отлично выспался и расфронтился. Окончив свой туалет, старик прошел в другую комнату, занимаемую Пьером. Но тот, вернувшись домой в 2 часа утра, долго промаялся в бессоннице, заснув только на рассвете и еще не просыпался. Сутана, валявшаяся на стуле, и прочая одежда, разбросанная по комнате, говорили об его усталости и волнении. «Ах вы, ленивец!» — весело воскликнул Дагерсен. «Разве не слышите, как звонят колокола?» Пьер вскочил, с недоумением озираясь в тесной комнате отеля, залитой ярким солнечным светом. В незатворенное окно действительно врывался радостный звон колоколов. Весь город гудел и ликовал. «Ни за что нам не поспеть до 8 часов в больницу, чтобы захватить с собой Мари. Ведь мы, конечно, будем завтракать». «Разумеется. Прикажите поживее подать нам 2 чашки шоколаду. Я сейчас встаю и мигом оденусь». Оставшись один, Пьер, несмотря на ломоту во всех членах, которая уже давала себя чувствовать, вскочил с постели и стал поспешно одеваться. Он еще освежал лицо холодной водой в умывальном тазу, как Дагерсен, которому не сиделось одному, появился снова. «Я распорядился, нам сейчас подадут». «Ах, этот отель! Заметили вы хозяина, господина Мажесте, во всем белом? Так важно заседающего в своем бюро! Кажется, у них все битком набито. Никогда еще не бывало такого стечения народа. А уж зато какой адский шум! 3 раза будили меня сегодня ночью. Не знаю, что такое творилось в соседней комнате. Вот сейчас там была возня за стеной, потом перешептывание, вздохи». Он прервал себя, чтобы спросить. «Ну, а вы хорошо спали?» «Какое?» — возразил Пьер. «Я был измучен усталостью и не мог заснуть. Конечно, виной тому шум, о котором вы говорили». В свою очередь аббат стал толковать о тонких перегородках, о том, что гостиница набита битком и трещит от множества наехавших посетителей, которых носовали во все углы. Везде слышатся необъяснимые стуки, по коридорам то беготня, то тяжелые шаги, грубые голоса доносятся бог весть откуда, не говоря уже о стонах больных, о кашле, ужасном кашле, который точно выходит из каждой стены. Очевидно, целую ночь люди то входили, то выходили, вставали и снова ложились, потому что здесь не соблюдают часов, живя среди безурядицы, нравственных потрясений, отправляясь на молитву, как идут обыкновенно на какое-нибудь общественное развлечение. «Ну а Мари? В каком состоянии оставили вы ее вчера?» Внезапно спросил Дагерсен. «Гораздо лучше», — отвечал Пьер. «После страшного припадка отчаяния она опять вернулась к своей твердости и непоколебимой вере». Наступила пауза. «О, я нисколько не тревожусь», — снова заговорил Дагерсен со своим спокойным оптимизмом. «Вы увидите, что все пойдет отлично, а я в восторге. Я прибегал к заступничеству Пресвятой Девы насчет своих дел. Знаете, насчет моего великого изобретения — воздушных шаров, которыми можно управлять. И вот представьте себе, Богоматерь явила мне уже свою милость. Да, вчера вечером в разговоре со мною аббат де Гермуаз обещал мне найти в Тулузе капиталиста, который, наверное, согласится дать необходимые фонды на мое предприятие. У него есть в числе тамошних богачей один хороший знакомый, ужасно интересующийся механикой. Я сейчас увидал в этом перст Божий». И он засмеялся своим детским смехом, после чего прибавил: «Какой прелестный человек этот аббат де Гермуаз! После полудня я посмотрю, нельзя ли мне будет устроить с ним поездку в цирк Гаварни». Экономическим образом. Пьер, взявшийся платить за все, за помещение в отеле и остальное, стал дружески уговаривать старика: «Разумеется, не упускайте случая посетить горы, если вам так хочется. Ваша дочь будет счастлива, когда вы доставите себе это удовольствие». Их беседа была прервана приходом служанки, принесшей две чашки шоколаду с двумя маленькими хлебцами на подносе, покрытым салфеткой. Так как она оставила дверь отворенной, то перед ними открылась часть коридора, шедшего анфиладой. «Эхе, комнату моего соседа уже прибирают», — заметил заинтересованный де Герсен. «Ведь он женатый, не так ли?» Служанка удивилась. «О, нет, он совсем один». «Как так? Да там все время шла возня, а сегодня поутру у него разговаривали, вздыхали». «Это не может быть, он совершенно один. Теперь ваш сосед ушел, приказав поскорее убрать свое помещение. Там всего одна комната с большим шкафом в стене, ключ от которого он унес с собою. Вероятно, у него там заперты деньги». Служанка заговорилась, расставляя на столе чашки с шоколадом. «О, это вполне приличный господин. В прошлом году он оставил за собою один из маленьких павильонов особняков, который господин Мажесте отдает в наймы в соседней улице, а нынче этот барин немного опоздал, и ему пришлось удовольствоваться одной комнатой, чем он ужасно огорчился. Так как он не хочет кушать за общим столом, то велит подавать себе наверх и заказывает все самое лучшее, пьет отличное вино». «Вот что», — весело сказал де Герсен. «Ну, мой сосед слишком хорошо пообедал один-одинешенек вчера вечером». Пьер внимательно слушал. «А с моей стороны, кажется, поместились две дамы с господином и мальчиком на костыле». «Да, господин аббат, я их знаю. Тетушка госпожа Шас заняла одну из двух комнат, а господин и госпожа Виньерон со своим сыном Куставом были принуждены стесниться в другой. Они уж второй год приезжают к нам. Тоже отличные господа». Ночью Пьеру действительно послышался голос Виньерона, которого, должно быть, мучила духота. Потом служанка, разговорившись, перечислила других постояльцев в коридоре. Налево священник, мать с тремя дочерьми и двое почтенных старичков, муж с женою. Направо опять одинокий господин, одинокая молодая дама, да еще целая семья с пятью маленькими детьми. Отель был полон до чердаков. Служанки, уступив свои комнаты приезжим, спали в повалку в прачечной. Вчерашней ночью простые раздвижные кровати понаставили даже на площадках лестниц. Одному почтенному духовному лицу пришлось спать на бильярде. Когда прислуга наконец ушла, а мужчины напили шоколаду, де Герсен побежал к себе в комнату вымыть руки, так как очень заботился о своей наружности. Пьер, оставшись один, привлеченный ясным солнышком на дворе, вышел на минуту на тесный балкон. Все комнаты третьего этажа с этой стороны отеля были снабжены балконом с резными деревянными перилами. Тут аббата ожидал невероятный сюрприз. На соседнем балкончике, выходившем из комнаты одинокого господина, он увидел женщину, которая высунула голову из дверей, и узнал в ней госпожу Вальмар. Это, несомненно, была она со своим продолговатым лицом и тонкими, осунувшимися чертами. Это были ее большие, великолепные глаза, пылавшие огнем, который подергивался порою каким-то туманом, волнистой дымкой, точно гасившей его. В страхе она рванулась назад, узнав Пьера. Молодой священник, в свою очередь, поспешно удалился, сконфуженный и огорченный тем, что напугал ее. И в одну секунду он понял все. Одинокий господин, не найдя другого помещения, прятал здесь ото всех свою любовницу, запирал ее в шкафе, пока прибирали номер, кормил ее кушаньями, которые ему приносили наверх, пил с ней из одного стакана. Таким образом, ночной шум объяснялся очень просто. Госпожа Вальмар была принуждена провести трое суток в настоящем тюремном заключении и предавалась безумной страсти в этой наглухо затворенной комнате. По окончании уборки она, вероятно, рискнула отворить шкаф изнутри и высунула голову в балконную дверь, чтобы посмотреть, не возвращается ли ее друг. Так вот почему жена богача-ювелира не показывалась в больнице, где маленькая госпожа Дезаньё беспрестанно спрашивала о ней. Аббат замер на месте и с волнением в сердце погрузился в глубокую задумчивость, мысленно представляя себе это существование знакомой ему женщины, эту пытку супружеской жизни в Париже между злобной свекровью и отвратительным мужем, а потом один раз в год эти три дня полной свободы, эту вспышку любви под кощунственным предлогом послужить в Лурде Господу Богу, ухаживая за больными. Слезы, которых Пьер сам не мог объяснить, накипали у него где-то внутри, в недрах его существа, в глубине его добровольного целомудрия, и подступали к глазам в приливе нестерпимой грусти. «Ну что ж, идем!» — весело крикнул де Герсен, появляясь снова в перчатках, затянутой в свой жакет серого сукна. «Да-да, пойдемте», — отвечал Пьер. Он отвернулся, отыскивая шляпу, и украдкой вытер глаза. Выходя, они услыхали толстый голос Виньерона, очень громко читавшего утренние молитвы. Но их в особенности заинтересовала одна встреча. В коридоре они столкнулись с мужчиной лет 40, сильным и коренастым, с безукоризненными бакенбардами. Впрочем, он отвернулся и прошел так быстро, что ни Пьер, ни де Герсен не успели рассмотреть его лица. В руках у него был тщательно увязанный сверток. Он просунул ключ в замочную скважину, отворил и снова запер за собой дверь, юркнув в нее, как тень, без малейшего шума. Архитектор обернулся. «Эге!» — произнес он. «Да это одинокий господин. Верно, ходил на рынок и несет себе лакомство». Пьер притворился, будто не слышал. Он считал своего сотоварища чересчур легкомысленным, чтобы посвятить его в чужую тайну. К тому же аббату стало неловко. Смущение и что-то вроде целомудренного ужаса овладело им при мысли об этой разоблаченной интриге, где греховная плоть брала свое среди мистической экзальтации, веявшей вокруг. Они пришли в больницу как раз в ту минуту, когда из палат выносили больных, чтобы отправить их к пещере. Де Герсен с аббатом нашли Мари очень веселой после спокойно проведенной ночи. Она поцеловала отца и побронила его, узнав, что он все еще не решил своей поездки в Гаварни. Если он не съездит туда, то ужасно огорчит ее. Впрочем, девушка говорила со своим бодрым, улыбающимся видом, что сегодня она еще не будет исцелена. Потом Мари стала упрашивать Пьера, чтобы тот выхлопотал для нее позволение провести следующую ночь перед пещерой. То была особая милость, которой добивались все, но удостаивались немногие. Сначала он восстал против этого, опасаясь, что целая ночь, проведенная под открытым небом, повредит ее здоровью, но должен был уступить, видя, как сильно опечалил больную его отказ. Без сомнения, она надеялась, что Пресвятая Дева услышит ее только наедине, в царственном покое ночной темноты. В это утро Мари стало так тяжело посреди массы больных, скученных перед пещерой, что она попросила отвезти себя в больницу еще с 10 часов утра, жалуясь, что яркий солнечный свет режет ей глаза. Когда отец и молодой священник устроили ее опять в палате святой Гонорины, девушка простилась с ними на целый день. «Нет, не приходите за мною. Я не вернусь сегодня после полудня к пещере. Это бесполезно. Но вечером в 9 часов я буду ждать вас, Пьер. Тогда вы отвезете меня туда, не правда ли? Итак, это решено. Вы дали мне честное слово». Аббат подтвердил, что постарается получить разрешение и, если нужно, обратиться к отцу Фуркаду. «Значит, милочка, до вечера», — прибавил в свою очередь архитектор, целуя дочь. И они оставили ее совершенно спокойной в постели. Она была поглощена какой-то мыслью и смотрела в пространство своими улыбающимися, мечтательными глазами. Когда де Герсен со своим молодым товарищем вернулись в отель явлений, было всего 10:30. Старик, восхищенный дивной погодой, захотел позавтракать сейчас, чтобы как можно раньше отправиться осматривать Лурд. Однако ему понадобилось предварительно зайти к себе в номер. И Пьер последовал за ним, причем они наткнулись на неожиданную драму. Дверь Виньеронов была открыта настежь. Маленький Густав лежал на диване, служившим ему постелью. Он был страшно бледен. С ним только что случился обморок, и родители испугались, думая, что несчастному ребенку пришел конец. Госпожа Виньерон, упав на стул, не могла еще опомниться от испуга, тогда как ее муж метался по комнате, наталкиваясь на мебель и приготовляя на скорую руку стакан сахарной воды с успокоительными каплями. Он кричал, что лекарство окончательно приведет больного в себя. Но виданное ли это дело? Мальчик, еще такой крепкий, внезапно падает в обморок, болеет, как цыпленок. И Виньерон смотрел на госпожу Шес, тетушку, стоявшую у дивана, с таким здоровым видом в то утро. Его руки дрожали еще сильнее при смутной мысли, что если бы этот глупейший припадок унес его сына, богатое наследство ускользнуло бы теперь от них навсегда. Отец был вне себя. Он разжал зубы ребенка и насильно заставил его выпить целый стакан. Между тем, когда тот вздохнул и открыл глаза, отеческое добродушие вернулось к нему. Он заплакал и называл сына своим маленьким мужчинкой. Госпожа Шес подошла ближе, но Густав оттолкнул ее в порыве внезапной ненависти, как будто понял то бессознательное, нравственное растление, к которому привели его родители деньги этой женщины. Обиженная старушка села поодаль, пока отец с матерью, уже успокоившись, благодарили святую деву, сохранившую им любимого крошку, а тот улыбался тонкой и невыразимо печальной улыбкой, зная все и потеряв в 15 лет охоту к жизни. «Не можем ли мы помочь вам чем-нибудь?» — любезно спросил Пьер. «Нет-нет, очень вам благодарны, милостивые государи», — отвечал Виньерон, выйдя на минуту в коридор. Да, у нас вышел-таки порядочный переполох. Еще бы, единственный сын, и которого мы вдобавок так любим. Вокруг них наступивший час завтрака поднял на ноги весь отель. Двери хлопали, по коридорам и лестницам шел беспрерывный шепот. Три взрослых барышни промчались мимо в вихре своих юбок. В соседней комнате ревели маленькие дети. Потом побежали обезумевшие в попыхах старички-супруги. Растерявшиеся священники, забыв свое достоинство, подхватывали обеими руками полы длинной сутаны и тоже улепетывали вслед за другими. Сверху донизу деревянные полы ходили ходуном под чрезмерной тяжестью этого люда, набитого по всем углам. Служанка с целым завтраком на большом подносе постучалась в комнату одинокого господина. Ей долго не отворяли. Наконец дверь приотворилась, позволяя видеть внутренность номера в совершенном порядке, где постоялец был один и стоял, повернувшись спиною к приходящим. Прислуга тотчас вышла, скромно затворив за собой дверь. «О, я надеюсь, что теперь все кончено, и Пресвятая Дева исцелит его», — повторял Виньерон, не оставлявший своих обоих соседей. «Мы идем завтракать. Признаюсь вам, что эта история заставила меня страшно проголодаться, и я нестерпимо хочу есть». Когда Пьер с Дегерсеном вышли из своих комнат, они были неприятно поражены, не найдя свободного уголка в общей столовой. Там была невозможная теснота, и некоторые места, остававшиеся пустыми, были уже заняты. Лакей сообщил, что с 10 до часу столовая была полна народу. Аппетит гостей особенно разыгрывался от свежего горного воздуха. Пришлось помириться с необходимостью обождать, прося гарсона сказать им, когда освободится два прибора. Не зная, что делать, они стали прохаживаться под воротами отеля, выходившими на улицу, где беспрерывно сновало множество нарядного люда. Но вот появился владелец отеля явления господин Мажесте, собственной персоной, весь в белом и с величайшей учтивостью сказал: «Не угодно ли вам, милостивые государи, пройти в гостиную?» Хозяин был 45-летний толстяк, старавшийся с царственным величием носить свое имя. «Каламбур. Мажесте — царский титул». Лысый, гладкий, с круглыми голубыми глазами на восковом лице, с тройным подбородком, он держал себя очень сановито. Мажесте прибыл сюда из Невера с двумя сестрами, служившими в сиротском приюте, и женился на уроженке Лурда, маленькой и смуглой брюнетке. Они вдвоем, менее чем в 15 лет, обратили свой отель в одну из богатейших и наиболее посещаемых гостиниц в городе. Несколько лет назад хозяин завел еще торговлю священными предметами, которыми был набит обширный магазин влево от дома. В нем торговала молоденькая племянница супругов под наблюдением госпожи Мажесте. «Не угодно ли вам посидеть в гостиной?» — повторял содержатель отеля. Сутана Пьера внушала ему особую предупредительность. Но гости предпочли прохаживаться или постоять на открытом воздухе. Тогда Мажесте остался при них, желая с ними поболтать, как обыкновенно делал со всеми клиентами, которым хотел оказать особую честь. Разговор сначала вертелся на вечерней процессии со свечами, обещавшей быть великолепной в такую восхитительную погоду. В Лурде собралось более 50 тысяч приезжих. Много публики прибыло со всех лечебных станций по соседству, чем и объяснялась теснота за табльдотом. Пожалуй, в городе не хватит хлеба, как и случилось в прошлом году. «Вы видите, какая у нас толкотня! Мы просто не знаем, как повернуться! Я, право, не виноват, что вам пришлось немного подождать». В эту минуту подошел почтальон с порядочной кипой газет и писем, которые он положил в бюро на стол. Затем, не выпуская из рук какого-то конверта, он спросил: «А не у вас ли остановилась госпожа Масс?» «Госпожа Масс, госпожа Масс», — повторял содержатель отеля, припоминая. «Нет, у нас такой положительно нет». Пьер, услыхав разговор, подошел к ним и сказал: «Госпожа Масс? Есть такая. Она, кажется, остановилась у сестер непорочного зачатия. У голубых сестер, как их называют здесь, если не ошибаюсь». Почтальон поблагодарил и ушел. На губах Мажесте, между тем, появилась горькая усмешка. «Голубые сестры», — прошептал он. «Ах уж эти голубые сестры!» Он покосился на сутану Пьера, потом вдруг прервал свою речь, чтобы не проболтаться. Однако его сердце было переполнено, и ему хотелось облегчить себя. Этот молодой священник из Парижа, смотревший либералом, вероятно, был не из шайки, как хозяин называл всех служащих при пещере, всех, кто наколачивал деньгу при помощи лурдских чудес. Мало-помалу Мажесте стал смелее. «Клянусь вам, господин аббат, что я добрый католик. Впрочем, мы здесь все такие, и я хожу в церковь. Говею перед Пасхой. Но в самом деле, повторяю, не следовало бы монахиням держать гостиницы. Нет-нет, это совсем не подходящее дело». И он стал высказывать озлобление коммерческого человека, страдающего от незаконной конкуренции. «Неужели этим монахиням непорочного зачатия, этим голубым сестрам нельзя было ограничиться своей настоящей ролью? Изготовлением облаток для причастия, починкой и чисткой священных облачений и покровов? Но нет! Они обратили свой монастырь в обширную гостиницу, где одинокие дамы нанимали отдельные комнаты и кушали за общим столом, если не хотели спрашивать еду к себе в номер. Все там было очень чисто, очень хорошо устроено и недорого, благодаря тысяче привилегий, которыми пользовались монашеские общины. Ни один отель в Лурде не работал столько. Наконец! Разве это прилично? Монахини и вдруг торгуют супом. Прибавьте к тому, что игуменья у них бедовая женщина. Когда она увидала, что сюда хлынули богатства, то сейчас захотела собрать их для одной своей обители и решительно отделилась от пещерных монахов, которые думали прибрать ее к рукам. Да, господин аббат, она дошла до самого Рима, выиграла дело и теперь загребает все барыши. Монахини, бог мой!» Мажесте воздел руки к небу, он задыхался. «Но, — осторожно заметил наконец Пьер, — если ваш отель набит битком, если у вас нет ни свободной постели, ни свободной тарелки, куда же бы вы дели путешественников, если бы их собралось еще больше?» Хозяин с живостью стал возражать. «Ах, господин аббат, сейчас видно, что вы не знаете местных условий. Во время национального паломничества, правда, мы работаем на славу, и нам не на что жаловаться, но это продолжается каких-нибудь 4-5 дней, тогда как в обыкновенное время наплыв посетителей гораздо меньше. О, что касается меня, то я... благодарение Богу, всегда доволен. Гостиница моя известна. Она не хуже пещерного отеля, на котором люди нажили себе уже два состояния. А все-таки, воля ваша, досадно видеть, как голубые сестры снимают сливки с приезжающих, переманивая от нас дам из буржуазии, которые живут в Лурде по 2-3 недели. И всегда во времена затишья, когда народу немного». «Понимаете, это самая отборная публика. Женщины образованные, которые терпеть не могут шума, ходят молиться к пещере одни, остаются тут по целым дням и платят за все, не торгуясь». Госпожа Мажесте, которую ни Пьер, ни Дегерсен не замечали до той минуты, так как она сидела, наклонившись над записной книгой, и проверяла счеты, вмешалась вдруг в общий разговор, заметив своим резким голосом: «Вот в прошедшем году, милостивые государи, у нас прожила таким образом одна приезжая целых 2 месяца. Она ходила к пещере, возвращалась оттуда, снова шла, кушала, ложилась спать. И никогда ни слова, только улыбка, доказывавшая, что она всем довольна. Эта барыня заплатила по счету, даже не взглянув на него. Ах, вот таких постояльцев жалко!» Хозяйка встала с места, маленькая, сухая, смуглая, вся в черном, и стала предлагать свой товар. «Если господа желают приобрести что-нибудь на память о Лурде, то прошу нас не забыть. Мы держим тут рядом магазин, где вы найдете большой выбор самых употребительных предметов. Постояльцы нашего отеля обыкновенно не обращаются за покупками никуда, кроме нас». Но Мажесте снова тряхнул головой со своим видом набожного католика, огорченного соблазнами века. «Конечно, я питаю почтение к преподобным отцам, однако нельзя не сознаться, что уж очень они жадны. Вы изволили обратить внимание на лавочку, открытую ими у пещеры и постоянно полную народом? Там монахи торгуют священными предметами и свечами. Многие священники говорят, что это просто стыд и что надо вновь изгнать торгующих из храма. Ходят также слухи, что отцы заведуют магазином, большим магазином против нашей гостиницы, и снабжают товаром мелких торговцев в городе. Наконец, если верить молве, они держат в руках всю торговлю священными предметами и берут известный процент с продажи четок, статуэток и медалей, расходящихся в Лурде целыми миллионами». Он понизил голос, потому что его обвинения высказывались теперь весьма неопределенно, и кончил тем, что испугался собственной доверчивости к совершенно незнакомым людям. Но кроткое внимательное лицо Пьера успокоило его. Немного спустя Мажесте снова заговорил с запальчивостью оскорбленного конкурента, решившись высказаться до конца. «Разумеется, во всем этом, пожалуй, много преувеличения. Тем не менее, очень грустно для религии, что преподобные отцы держат лавки, как последние из нас. Ведь вот я, например, не стану требовать дележа тех денег, которые они получают за свои обедни или проценты с их подарков. Зачем же тогда они пускаются торговать товаром, которым торгую я? Прошедший год у нас были совсем посредственные барыши из-за них. Нас и то теперь слишком много. Всякий норовит нажиться насчет Господа Бога в Лурде, и скоро тут не хватит хлеба на пропитание и воды для питья. Ах, господин аббат, хоть мы и состоим под покровительством Пресвятой Девы, однако порою приходится очень туго». Один из клиентов позвал хозяина, но тот опять вернулся как раз в ту минуту, когда молодая девушка пришла за госпожою Мажесте. Это была лурдская уроженка, хорошенькая, маленькая и полная, с прекрасными черными волосами и круглым лицом, выражавшим ясную веселость. «Наша племянница Аполлина», — сказал Мажесте после ее ухода. «Вот уже 2 года, как она держит наш магазин. Это дочь брата моей жены, бедняка. Она пасла стада в Бартрессе. Нам понравилась ее миловидность, я решил взять малютку к себе. Мы с женой не раскаялись в этом, потому что из нее вышла славная девушка и отличная продавщица». Но дядя умолчал об одной мелочи. Насчет Аполлины ходили не очень-то лестные слухи. Ее видали по вечерам, гуляющей с молодыми мужчинами по набережной Гава. Впрочем, эта девушка в самом деле была настоящий клад. Она привлекала покупателей, пожалуй, именно своими большими черными глазами, которые смеялись так охотно. Год назад Жерар де Пейрелонг не выходил из ее лавки, и только мысль о выгодной партии, бродившая у него в голове, мешала ему, вероятно, торчать там и теперь. Его, кажется, заменил галантный аббат де Гермуаз, приводивший в магазин за покупками много знакомых дам. «Ах, вы говорите про Полину!» — вмешалась госпожа Мажесте, вернувшаяся из лавки. «Вы не заметили, милостивые государи, одну вещь? Ее поразительное сходство с Бернадеттой! Постойте! Вон там на стене фотографический снимок последний, когда ей было 18 лет!» Пьер и де Герсен подошли между тем, как хозяин воскликнул. «Да, это действительно Бернадетта, вылитая Аполлина, только далеко не такая красивая, а невзрачная и убогая». Наконец пришел лакей с докладом, что освободился один маленький столик. Де Герсен уже два раза напрасно заглядывал в столовую в надежде, что там опросталось местечко. Он горел нетерпением поскорее позавтракать и пойти гулять по этой прекрасной погоде в праздничный день. Архитектор заторопился, не слушая больше словоохотливого Мажесте, который заметил с любезной улыбкой, что господам пришлось недолго ожидать. Свободный столик стоял в самой глубине комнаты, так что де Герсену с Пьером надо было пройти через всю столовую. То был длинный зал, расписанный под светлый дуб грязновато-желтой масляной краской, которая уже лупилась, забрызганная пятнами. Было заметно, как все здесь быстро линяло и изнашивалось при беспрестанной, торопливой смене едоков, утолявших в этой зале свой здоровый аппетит. Единственную роскошь комнаты представляли цинковые часы на камине, блестевшие позолотой с двумя жиденькими канделябрами по сторонам. Были тут и гипюровые занавеси на пяти окнах, выходивших на улицу, прямо на солнцепёке. Сквозь спущенные шторы все-таки проникали палящие стрелки солнечных лучей. Посредине зала теснилось 40 человек за общим столом, в 8 метров длины, где едва могло уместиться 30 приборов, тогда как за маленькими столиками направо и налево жалось еще 40 посетителей, которых ежеминутно толкали трое гарсонов, сновавших взад и вперед. Уже при самом входе свежего человека оглушал нестройный гул множества голосов, стук вилок и звон посуды. Казалось, будто бы входишь в сырую доменную печь, откуда ударяла в лицо струя горячих испарений, пропитанных удушливым запахом кушанья. Пьер сначала ничего не мог разглядеть, но когда они с архитектором уселись за маленький садовый столик, внесенный для этой оказии в комнату, и до того тесный, что два прибора не оставляли на нем свободного пространства, аббат был удивлен, и ему стало даже немного тошно при виде большого стола, на который он бросил взгляд. Уже целый час тут насыщалось две смены гостей, и сервировка пришла в беспорядок, а скатерть была залита вином и соусами. Слуги не заботились даже о симметрии ваз с фруктами, составлявших все убранство. Но в особенности поражала сошедшаяся здесь разношерстная публика. Тучные священники, сухопарые молодые девицы, дебелые маменьки, краснолицые одинокие мужчины, семейства, сидевшие в линию, ряд поколений возрастающего и жалкого безобразия. Весь этот люд потел, жадно глотал пищу, сидя наискосок к столу, прижав локти к бокам и неловко действуя руками в страшной тесноте. И среди этих громадных аппетитов, удвоенных усталостью, среди этого старания поскорее набить желудок, чтобы опять вернуться к пещере, в центре стола сидел жирный священник, который нисколько не торопился, ел каждое блюдо с благоразумной медленностью, безостановочно и с достоинством работая челюстями. «Фу!» — произнес, отдуваясь де Герсен. «Здесь не холодно, Однако я охотно поем, не понимаю. С самого приезда в Лурд меня то и дело тянет на еду. А вам тоже хочется завтракать, Пьер? Да-да, я стану есть, — отвечал Пьер, которого мутило. Меню было изобильное. Лососина, яичница, котлеты с картофельным пюре, соте из почек, цветная капуста, холодная говядина и торты с абрикосами. Однако все это перестоялось на огне и плавало в приторной подливке, отзывавшей пригорелым салом. Но в вазах были довольно хорошие фрукты, в особенности персики. Впрочем, посетители, по-видимому, были люди нетребовательные. Они ели все, не разбирая. Деликатная молоденькая девушка прелестной наружности, с нежными глазами и шелковистой кожей, стиснутая между стариком-священником и каким-то бородатым господином, очень грязным с виду, с восхищением ела почки, плававшие в сероватой воде, служившей соусом. «Честное слово», — заметил сам де Герсен, — «эта лососина не дурна. Прибавьте немного соли, и выйдет превосходно». Пьер решился поесть ради поддержания сил. Но за маленьким столиком рядом он заметил госпожу Виньерон и госпожу Шес. Они, казалось, поджидали своих, спустившись вниз заблаговременно, и сидели друг против друга. Действительно, вскоре появился Виньерон с Густавом. Мальчик был еще очень бледен и тяжелее обыкновенного опирался на свой костыль. «Садись возле тети», — сказал отец, — «а я сяду с мамой». Потом, заметив своих соседей, он подошел к ним. «О, теперь Густав чувствует себя вполне хорошо». «Я сейчас вытер его одеколоном, и немного спустя он может взять ванну в купели». Виньерон сел к столу и принялся с жадностью есть. Но каков переполох! Он невольно опять заговорил о нем вслух. Так сильно подействовал на него недавний испуг, когда супруги рисковали потерять сына раньше смерти тетки. Та рассказывала, что накануне, став на колени перед пещерой, она почувствовала внезапное облегчение. И бедная больная хвалилась, что выздоровела от своей болезни сердца, пускалась в подробности. Зять слушал ее, выпучив глаза, в которых проглядывало бессознательное беспокойство. Положим, он был человек добрый и никому не желал смерти, но он возмущался при мысли, что Пресвятая Дева могла исцелить эту пожилую женщину, обойдя его сына, такого юного. Виньерон дошел уже до котлет и пожирал картофельное пюре, подхватывая его большими кусками на вилку. Как вдруг ему показалось, что госпожа Шес дуется на племянника. «Густав, — сказал он вдруг, — а ты просил прощения у тети?» Мальчик с удивлением открыл свои светлые глаза на похудевшем личике. «Да, ты был злой. Ты оттолкнул ее там, наверху, когда она подошла к тебе». Госпожа Шес молчала с обиженным видом, между тем, как Густав, доедая без аппетита мелко нарезанный кусочек котлеты величиною с орех, сидел, потупив глаза, в тарелку. Он заупрямился на этот раз и не хотел выказывать притворной любви, которой от него требовали. «Послушай, Густав, будь умницей, ведь ты знаешь, как добра тетя и как много хочет сделать она для тебя». «Нет, нет, он не уступит. Он ненавидел в данную минуту эту женщину, которая медлила умирать, которая отравляла ему любовь родителей до такой степени, что когда они суетились вокруг него, он не знал, делается ли это, чтобы спасти его самого или предстоящее наследство, которое зависело от его жизни». Но госпожа Виньерон, всегда державшая себя с большой важностью, присоединилась, наконец, к настояниям мужа. «Право, Густав, ты меня ужасно огорчаешь. Попроси сейчас у тети прощения, если не хочешь, чтобы я совсем рассердилась». И он уступил. К чему бороться? Не лучше ли будет, если эти деньги достанутся родителям? Ведь он все равно умрет потом, а семейные дела, по крайней мере, поправятся. Мальчик знал это, он все понимал без слов. Болезнь до того изощрила его слух, что он улавливал даже невысказанные мысли. «Тетя, простите, что давеча я был с вами не ласков». Однако две крупных слезы покатились у него из глаз, хотя он улыбался с видом человека, нежно чувствующего и нетребовательного, который как будто очень много пережил. Госпожа Шест тотчас поцеловала его, говоря, что она нисколько не сердится, и с той минуты жизнерадостность Виньеронов засияла опять с полным добродушием. «Если почки не особенно хороши, — заметил Пьеру де Герсен, — зато вот вам привкусная цветная капуста». И в столовой продолжалось страшное чавканье. Никогда Пьер не видал, чтобы люди ели так много, обливаясь потом. Запах кушаний сгущался, как дым. При разговоре приходилось кричать, потому что все присутствующие тараторили очень громко, а прислуга, ошеломленная суетой, швыряла посуду, подхватывая ее на лету, не говоря уже о работе челюстей. Этом трении мельничных жерновов, которое было явственно слышно. Что особенно коробило молодого священника, так это невообразимое смешение публики за табльдотом, где мужчины, женщины, молодые девушки, духовные лица теснились, как попало, утоляя свой голод, точно спущенная свора собак, хватающих куски в торопях. Хлебные корзины, передаваемые друг другу, быстро опустошались. Тут были целые горы холодного мяса, все остатки вчерашних кушаний, баранины, телятины, окорока, обложенные гарниром из прозрачного желе. Съедено было уже слишком много, однако мясо возбуждало аппетит в силу такого соображения, что не надо пропускать ни одного блюда. Сидевший посередине стола священник, любитель покушать, занялся фруктами. Он ел уже третий персик, медленно снимая кожуру с этих громадных плодов и глотая их ломтиками с сокрушенным видом. Но вдруг зал оживился. Лакей стал разносить письма, разборку которых кончала госпожа Мажесте. «Каково!» — воскликнул Виньерон. «Письмо ко мне!» «Это удивительно! Я никому не давал своего адреса!» Потом он спохватился. «Ах, да! Мне, вероятно, пишет Саважо, исправляющий мою должность в Министерстве финансов!» Когда он распечатал письмо, руки у него затряслись, и Виньерон невольно вскрикнул. «Мой начальник умер!» Взволнованная госпожа Виньерон также не могла удержать языка. «Значит, тебе дадут его место!» То была тайная мечта обоих супругов, давно лелеемая смерть начальника отделения, после чего сам Виньерон, состоявший 10 лет его помощником, мог, наконец, достичь высшей должности, равнявшейся для него маршальскому жезлу. И его радость была так велика, что он выболтал все. «Ах, мой друг, Пресвятая Дева, несомненно, покровительствует мне! Не дальше, как сегодня поутру, я молил у нее повышение по службе, и вот она услышала меня!» Он тотчас почувствовал всю неуместность торжества, встретившись глазами пристально смотревшей на него госпожи Шес и заметив улыбку Густава. Каждый в семье, вероятно, заботился о себе, выпрашивая у Богоматери то, что ему нужно. И Виньерон, спохватившись, продолжал с видом добродушия. «Я хочу сказать, что Пресвятая Дева любит всех нас, и что мы все уедем отсюда довольными. Ах, наш бедный начальник! Мне право жаль его. Надо послать карточку с соболезнованием вдове». Несмотря на все старание казаться хладнокровным, Виньерон ликовал. Не сомневаясь более, что все его тайные желания осуществятся, даже те, в которых он не сознавался самому себе. Торты с абрикосами были съедены с большим удовольствием. Даже Густаву позволили полакомиться маленьким кусочком. «Удивительно», — заметил Пьеру де Герсен, спросивший себе чашку кофе. «Удивительно, что здесь совсем не видно больных. Вся эта куча народу, по-моему, пользуется превосходным аппетитом». Однако, не считая Густава, который питался крошками, как цыпленок, он заметил, внимательно присмотревшись к публике, одного мужчину с зобом, сидевшего за общим столом между двумя женщинами, причем одна из них, наверное, страдала раком. Дальше помещалась молодая девушка, до того худая и бледная, что у нее можно было предположить чахотку. Тут же была идиотка, которую привели под руки две родственницы. Со своими светлыми глазами и мертвым лицом она ела теперь кушанье ложкой, выплевывая пищу на салфетку, которой ее подвязали. Может быть, тут находились и другие больные, затерявшиеся посреди этих людей с волчьим аппетитом, больные, которых прибодрило путешествие, заставив их есть, как они давно уже не ели. Абрикосовые торты, сыр, фрукты — все поглощалось среди беспорядка приборов, и на скатерти оставались только расплывшиеся пятна соуса и вина. Было около 12 часов. «Мы, конечно, сейчас отправимся к пещере?» — спросил Виньерон. Вообще во всем зале только и слышалось: «К пещере! К пещере!» Набитые рты спешили прожевать остатки еды, чтобы вернуться к молитвам и словословиям. «Послушайте», — сказал де Герсен, — «ведь у нас сегодня свободен целый день, и я серьезно предлагаю вам, Пьер, прогуляться по городу. Кстати, я подыщу экипаж для своей поездки в горы, если моя дочь так желает этого». Пьер задыхался и был очень рад уйти из столовой. Под воротами он вздохнул свободно. Но там была новая толпа, стоявшая гуськом в ожидании своей очереди. Маленькие столики брались с бою. Каждый уголок за общим столом тотчас оказывался захваченным. Еще целый час будет продолжаться этот приступ. Порядок блюд повторится снова, и все поглотится под чавканье челюстей при возрастающей духоте и противном запахе. «Извините, пожалуйста», — сказал старику Пьер, — «мне надо сходить к себе в комнату. Я позабыл носовой платок». Наверху, в глубокой тишине опустевших лестниц и коридоров, он услышал легкий шум, подходя к дверям своего номера. Из соседней комнаты раздался нежный смех, последовавший за неосторожным стуком вилки. Затем послышался неуловимый, скорее угаданный, чем действительно прозвучавший, трепетный поцелуй. Чьи-то губы приникли к другим губам, чтобы заставить их замолчать. Одинокий господин, очевидно, также завтракал.